Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! В своей новой программе «Автор успеха» я, Оксана Большакова, знакомлю вас с самыми интересными, на мой взгляд, авторами и их методиками профессионального и личностного роста. И сегодня я вас хочу познакомить с уникальным человеком. Вот сейчас перед эфиром он делал здесь магические пасы. Это участник украинской битвы экстрасенсов, боевой маг, мастер рейки Сергей Гончаров. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Оксана. Телеканалы вас распиарили, конечно. Вы были любимцем вообще всех телеканалов, которые показывали эту битву и на территории Украины, и на территории России. Они говорили, что вы способны рассекать воздух и пространство, и таким образом вы считываете информацию о событиях прошлого, настоящего и будущего. Что же вы там такое делали на этой битве, что вот стали любимцем телеканалов? Ну, во-первых, я всегда строюсь на искренности. Я себя позиционирую как исследователь с детства. С 4 лет меня заинтересовали эти методики. Только потому, что я не понимал, почему люди живут так сложно. Вот я... Для 4-летнего ребенка уже озадачиться тем, что вот люди страдают? Да. 4 года просто произошел мистический случай со мной. Ну, я так полагаю, что с другими детьми так не происходит. Вот. Это тайна какая-то или расскажешь, Сереж? Ну, случай пикантный. В общем, это связано с шаманской болезнью. Это когда входит, дух выходит, но многие думают, что это бесноватый, это совсем другое. То есть ты заболел, по сути? Ну, в меня вошел дух, попользовался моим телом, я это понаблюдал со стороны. Как это проявлялось? Что видели окружающие? Ну, просто видели, что мальчик ни с того ни с сего взял кирпич и опустил на голову другого мальчика. Убей. Да, то есть я боролся с собой, чтобы побороть это состояние. Мальчик этот мне ничего плохого не сделал. Но, видимо, дух оказался сильным, меня испытывали в детстве, видимо. Ну, потом это отпустило. В 7 лет произошел другой случай, более жесткий. То есть, оказывается, люди умеют летать. Ты это проверил на себе? Да. Мы прямо дразни... вот левитация, то есть ты летел? Истинная левитация. Мы дразнили дядю с братом двоюродным. Мне было 7, брату 9. А жил ты где-то на Украине? Да, в греческом поселке Сартана. Ну, я вот слышала, что у тебя вообще греческие корни. Да, да, я и есть типичный грек на сегодняшний день. И по маме, и по отцу. У меня только бабушка украинка. Ну, теперь выяснилось, что в моей крови присутствует еще и монгольская кровь. Вот. Ну, это благодаря адептам, людям, которые, ну, видят насквозь. Давай вернемся вот к этому событию. Тебе 7 лет, и ты вдруг взлетаешь. О, это была история из области фантастики. Я был в шортах. Шорты я почему-то с детства не любил. Вот. Мы дразнили дядю своего, который был одержим алкоголем очень сильно. Вот. Мы украли у него шляпу и решили запрятать ее в летней кухне. Вот мы его дразнили потом. Он сорвался, схватил дедушкину палку и побежал за нами. Братик был более спрытный, играл в футбол, постарше меня на 2 года, перепрыгнул заборчик маленький возле крана, находящегося на улице, и прыгнул как бы в воду, как ныряют в воду, прыгнул в траву за летнюю кухню. Это у меня запечатлелось в глазах. Я за ним же повторил, но не так успешно. Зацепился за заборчик шортами. Дядя в этот момент разогнался с большой силой, размахнулся палкой, и вот в этом страхе я кричу: «Дядя Шура, не надо!» И у меня останавливается время. Эта палка зависает в воздухе, так я это воспринимаю. И медленно двигается к моей голове. То есть скорость мысли стала такой, что палка начала, то есть остановилась. После этого я срываюсь с шортами с заборчика. Эта дедушкина палка проходит по волосам, буквально в сантиметре от моей головы. И я также прыгаю, повторяю, за братом. Меня поддерживает некая сила и несет по всему огороду. И только на полпути я уже успокоился и уже улыбался от того, что я лечу и не касаюсь ни ногами, ни коленями до земли. Правда, была высокая трава, и вот она щекотала все тело. Вот. Прошли года. Сколько ты пролетел? Ну, вот я хочу закончить этот вопрос. Прошли года, и очередное мероприятие, ну, траурное. И я пришел туда, чтобы посмотреть, сколько ж может быть у страха глаза велики в детстве. Сами понимаете, скидку на это сделал. Думаю, посмотрю, сколько ж я там пролетел метров. Ну, в общем, оказалось около 40 метров. И это не 12 метров, как я себе там думал. То есть только подтвердились мои ощущения, все. Вот в таком. Вот это был второй опыт мой. И вот тогда ты понял, что ты уже не обычный ребенок. Ну, я как-то не старался себя причислять к необычным сразу. Я все это как бы наблюдал и думал, что с людьми подобные вещи происходят. Ну, не было осознания своей уникальности? Не было каких-то способностей с детства? Там. Ну, как сказать, конечно, я удивлял своих близких вопросами с детства, своей осознанностью. Единственное, что я могу еще сказать, я помню себя в пеленках еще, но это не все помнят, как я понимаю, дети, только с 3 лет обычно запоминают. Обычно, да, даже позже. Да, ну, я помню моментами, но, тем не менее, помню некоторые моменты очень ярко. Вот, как-то так. Когда же ты осознал, что это уникальный дар, да, и что этот дар есть, и что его нужно там в себе каким-то образом развивать? Mm-hmm. Как пришло осознание того, что ты просто необычный человек? Ну, это юность, любовь, это всплески энергии, как говорится. Это подростковый возраст, когда были большие приступы головной боли у меня. Ну, у меня есть некая травма была в детстве. И все это неспроста, это сейчас понимаю. Вот. И было такое состояние, знаете, суицидное, не хотелось жить. Это аж в молодежи бывает. Так вот, в тот момент мне приснился сон, очень яркий сон. Этот сон сейчас называется в эзотерике астральным. То есть, когда вы не можете различить сон и явь. Так в этом сне пришел Иисус Христос. И я от него почувствовал такую силу. А ты в верующей семье, то есть ты как бы с учением Христа знаком был? Нет, бабушка и дедушка атеисты. Мама, конечно же, верит в Бога. Ну, так, чтобы она пропадала в храме днями. Не скажу, сейчас она чаще ходит, конечно, в храм. Она молилась, отмаливала меня часто, боли мои. У нее есть тоже способности, оказывается. Вот откуда. Любой матери, мне кажется, есть способность отмолить своего ребенка. Нет, ну мама моя немножко может и гадать на картах. Вот, и как бы эта линия, которая по сенсорике, передалась от матери. Вот, ну, там есть глубинные корни, которые идут у нас до острова Родос. Вот. Это уже как бы такая отдельная история. Да, давай вернемся вот к этому моменту, когда тебе во сне, фактически подростку... Да, пришел Иисус. А им я заинтересовался в 7 лет где-то. Мальчик-сосед... который был начитан и эрудирован перед школой, мне рассказал об одном инопланетянине, который пришел рассказать людям, как надо жить. И я какое-то родство в этом нашел, потому что я тем же вопросом задавался в детстве. И его они не поняли и распяли на столбе. Вот так он рассказал. Потом мама меня повела вычитывать бабушки. К одной, она меня выкатывала яйцом, я был испуг. Убирала. И там я увидел книжку и этого распятого на столбе. Вот с тех пор я заинтересовался этим персонажем. Вот. А уже вернулся к нему, когда был серьезный приступ, ну, головной боли. Ну, когда он мне приснился, я почувствовал на себе эту энергию, это личный эмпирический опыт. Рассказать словами это невозможно, это надо почувствовать. Вот когда вы любите маму, чувствуете вы любовь какую-то, или вы любите сына, или еще кого-то. Ну, эта любовь несоизмерима с человеческой. Вот я ее почувствовал, мне захотелось завыть, сказать, Господи, взмолилась душа моя, что мне нужно делать? Он мне сказал такие какие-то интересные слова, с которыми думал я очень долго. Познай науку, а в кабак ходить не бойся. Я хотел уйти от людей как раз. То есть он дал понять мне, что от людей уходить мне не надо, что мне нужно с ними общаться. То есть веди мирскую жизнь, да, не уходи в монастырь, в отшельники, да? Да, у меня были такие мысли. Дело в том, что шаманов с детства очень тянет зов в природу. И вот они в подростковом возрасте часто уходят в эту природу и могут 2 недели шататься неизвестно где. И до 3 недель потом появляются. То есть в бессознательном таком состоянии. Это шаманская болезнь. Но я ее как-то пережил более мягко, что ли. Вот. Дальше история развивалась поэтапно. Я увлекся музыкой в 14 лет, научился играть на гитаре. Мне рассказывали, ты вообще волшебно играешь. Ну, ты прямо музыкант, ну, да? Ну, я вырос среди музыкантов. Благодаря им, возможно, есть такие подвижки музыкальные. Да. Ну, знаешь, если что, у нас есть рояль в кустах, понимаешь? Слава богу, наш главный редактор играет, так что, если будет желание, мы инструмент предоставим. О, ну, я не откажусь сыграть что-нибудь. Угу. Я начал заниматься искусством. Какая музыка увлекала? Ну, для начала, поначалу это была музыка, естественно, дворовая, так называемая, то есть уличная такая музыка. Фольклор, народный фольклор, так его называют. Потом тюремный фольклор. Потом я уже перешел больше на эстрадные песни, и вот уже сочинял сам песни в разном стиле. Ну, есть... Немного песен, может, около 30. Не записывал нигде? Не 2 песни это? Записаны, они висят в интернете. То есть в интернете можно Сергей Гончаров набрать и найти там где-то? Да, есть песня «Пожелай», есть песня «Васильковые глаза». Вот там можно услышать, это где-то было лет 12 назад. Вот это мои работы. Вот. А так все на тетрадке, в голове. Вот. Еще не реализовано. Ну... Так я как пришел вот боевой маг, космоэнергет, да, сейчас еще мы говорим про то, что ты, ну, будем об этом говорить, потому что мы-то с тобой познакомились на фестивале у Храма Солнца, который организовывали наши с тобой друзья из тренингового центра «Знать», там, да, из клуба, да, «Женских секретов», и вот эти сундуки, там, шаманы. Летнее солнцестояние. Шаманы это отдельно. Это вообще. И вдруг я встречаю тебя, да, вот такого, как бы, ну, греческо-украинского парня среди вот этих тувинских хакасских шаманов. Угу. Да, это некое посвящение в жизни, некий этап, новый мир, новый взгляд на мистику, новый взгляд на это все. То есть я как исследователь, я по образованию эколог. Экология есть не только в природе, экология между человеком и существами, скажем так, есть, то есть энергиями. Вот эту экологию я исследую. И исследую экологию древних цивилизаций. То есть сказать так, как они жили, какая экология. Есть у меня термин, я вывел такой термин, энергетическая интоксикация. Это когда человек, допустим, кого-то боится, и у него идет такая интоксикация, то есть связанная с... То есть это не порча, не что-то наложенное сверху, это сам организм, да, реагирует? Да, реагирует на агрессию, допустим, других людей, которые агрессивные, заходят куда-то, допустим, в ресторан, и человек сдалека уже ощущает на себе эту интоксикацию, то есть одна энергия с другой сталкивается, вот это и есть экология, энергетическая экология. То есть взаимоотношения людей и, как говорится, существ. Наша матушка-Земля живая. Многие относятся к ней как к кирпичу, относиться так нельзя. Хорошо. Что это был за опыт с битвой экстрасенсов? Зачем тебе это было нужно? Вот понимаешь, все думают, то ли это шоу, то ли это правда. Ну, это длинный путь. Я сейчас вам расскажу, правда или неправда, и все, и как произошло. Это мой опыт, конечно же. Ты пошел проверить себя. Да, да. Я, во-первых, хотел увидеть людей, похожих на себя. То есть увидеть их в большом количестве, пообщаться, чтобы узнать себя больше. Кто я? Спросить у каждого из них. Ведь у них свои каналы общения. Каждый работает со своими мирами. Кто куда духовно добрался. Вот. Это мне так было интересно. Ну, я пока учился в институте, доучивался. И тут получилось так, что я ушел с работы, уволился. Работал я в газоспасательной службе. старшим газоспасателем. Вот, обслуживал цеха, 10 цехов. И, ну, в 6,5 лет старшим, а до этого, ну, как спасателем просто. То есть 11,5 лет я посвятил Ильича, комбинату Ильича, в газоспасательной службе. А так вторая сетка заработал, как люди зарабатывают. Вот. Ну, мне это не прельщало. Я давно хотел уйти, своим делом заняться. Открыл кабинет массажный. Ну, что я занимаюсь массажами буквально, можно сказать, с детства. Я с 10 лет мну людей. Вот. Потом я обучился, получил корочки на массаж. Вот. И уже практиковал много лет массаж. Поскольку практиковал массаж, это тактильные, значит, такие, тактильный опыт с людьми. Я через этот опыт много чего познавал о людях. Видел, что человек поел пюре, допустим, или он вчера катался на коньках. Ну, то есть это необычное для массажистов, ну, конечно, какие-то, да? Конечно. Видение. Конечно, просто таких людей моего сорта, такие люди часто спотыкаются в жизни, потому что и психической энергии намного больше, чем у обычных людей. Они или спиваются, эти люди, или поканчивают жизнь самоубийством. Часто это происходит. Потому что эту энергию нужно реализовывать. Благодаря музыке я выжил. Вот. Я выжил благодаря искусству. Поэтому я сочинял песни, стихи, исполнял их сам. И я мечтал о сцене в свое время. Но, видимо, силы высшие распорядились по-другому. Как они тебя привели на битву? Вот в тот момент, как раз зимой не было работы, я решил тесты попроходить по этим вот интернетные тесты. То есть какой-то был набор, да, и давались тесты? Ну, просто я себя решил проверить. Я никогда не занимался специально ни в каких школах этому. Единственное, чем я увлекался, боевыми искусствами, и там была медитация. Дзен-медитация на успокоение, на подавление агрессии, на концентрацию. Это, видимо, мне очень сильно помогло. То есть мне через эти медитации я и смог увидеть многие вещи на битве, которые, ну, как говорится, не всем дано было видеть, даже магам. Поэтому я и попал в 12 лучших экстрасенсов мира на тот момент. И даже в 10 прошел. Ну, это такая история. Я даже не думал, не гадал, что я туда вообще, меня так понесет. Видимо, силы решили помочь. Вот. Там я себе узнал, что я шаман воды рожденный. То есть это тебе кто-то из участников сказал? Да, это мне сказал монгольский лама Мяк Марджав. Вот мне сказал. Он специально сделал практику свою, вышел из тела ночью, поговорил с верховным духом шаманизма. Это он имеет такую честь видеть этот дух Тенгри. Он его называет дедушкой. Вот. И он сказал ему эту информацию, кто я. То есть вот тогда ты узнал про шаманизм. А я сравнил эту информацию с тем, что мне сказал лама. Потому что я в медитации видел этого дедушку еще много лет назад. Я звал учителя, а пришел вот этот дедушка. Оказывается, сам Тенгри приходил ко мне. Вот. Тем более видел бегущую воду по ступенькам, на которых стоял Тенгри. И это привело тебя, по сути, вот туда, на сундуки, где я тебя нашла в компании с нашими тувинскими, хакасскими, бурятскими шаманами. Да, но это уже после большого опыта, как говорится, с людьми, с работой с людьми. Я посвятил себя глубоко массажу, выучил систему Агулова по массажу, поправке живота. Еще у меня свои наработки есть. Это вот... То есть занимался даже, ну, правкой спины, ну, позвоночника, скажем так. То есть хиропрактика. То есть ты целитель? Да, я больше себя позиционирую как целитель. Именно не лекарь, а целитель. Но я видела у тебя постоянно, вот ты знаешь, как я вот смотрю «Битву экстрасенсов», ну, люблю иногда посмотреть, понимаете, кто-то смотрит «Дом-2», кто-то смотрит «Битву экстрасенсов», ну, да. И вот эти толпы людей, они потом за этим экстрасенсом стоят в очередь, и тот им постоянно, ну, как бы вынужден что-то вот рассказывать, помогать людям. И я видела, как тебе все это там 100-150, я не знаю, сколько человек было на этом фестивале, они все шли к тебе, и ты с картами Таро, вот каждому что-то рассказывал. Вереница к тебе не прекращалась, по сути. Карты-то откуда? Ну, карты, я считаю... То есть ты еще и таролог? Ну, я себя тарологом не позиционирую, вообще-то, в большей степени, хотя многие тарологи пытаются у меня научиться почему-то. Я просто карты использую для медитации. Я расклад делаю обычный, но чтобы карты я использую как протез, как вот мобильный телефон, чтобы не затрачивать много энергии. Костыль такой. Да, да, костыль. Но это пока, они мне скоро не пригодятся. То есть я знаю несколько удобных раскладов и просто потом смотрю видением своим. Друзья мои, кто не знает, на фестивале, может быть, кто-то был в курсе, на фестивале пошел вообще интересный случай. Я про него слышала, про то, как девочки какие-то на машине потеряли ключи, ходили, искали их двое суток, им нужно было уже уезжать, потом они пришли к тебе, ты раскрыл карты, они сказал им, где находятся ключи, и они их в итоге нашли. Правда? Ну, или легенда? Нет, почему легенда? Я даже сам пошел их искать, но не успел, меня забрали. А они потом их нашли там, где я им говорил. Верьте, не верьте, друзья мои, но вот такие чудеса были на фестивале «Сундуки», на фестивале «У храма солнца» с участием Сергея Гончарова. Сергей, я через секунду продолжу наше интервью. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». И снова в студии я, Оксана Большакова, и в гостях у меня боевой маг, не поверите, мастер рейки, как мы только что выяснили, шаман, участник международной украинской битвы экстрасенсов Сергей Гончаров. Сергей, что изменилось в жизни в твоей? Вот в отношении с окружающими людьми, с друзьями, с родственниками. Вот жизнь до и после. Ну, родственники же, многие родственники не ожидали увидеть меня в таком ракурсе. Это естественно. Они ко мне относились тепло. И так относятся многие до сих пор. Ну, Сережка, какой там маг? Ну, какой там экстрасенс? Ты маг-то не просто маг, ты же маг Сергиус, я знаю. Да, да. Ну, Сергиус, это потому что это мне близко. Ну, видимо, греческие да, вот твои да, корни. Да, да, итальянское близко грекам, поэтому Сергиус. Так меня узнают просто американцы, друзей появилось много с разных стран, им легче запомнить именно это имя. Поэтому Сергей Гончаров им трудно выговорить как-то так. Вот. Сергеев много, а Сергиус один. Угу. Вот. И вот все-таки отношения с людьми. Отношения с людьми. Ну, я еще до этого уже, до битвы экстрасенсов принимал людей. И у меня было сарафанное радио. И уже начался некий заработок. То есть калейдовал, так сказать. Угу. И вот, то есть я уже был самодостаточным целителем в каком-то степени. Но битва экстрасенсов мне дала очень много осознать. Сколько людей настоящих, сильно раскрытых бывает, и сколько людей просто способных к этому. Ну, способных там было 20%, допустим, к этому всему. А где-то так, приблизительно, это навскидку. А вот тех раскрытых людей я увидел 7%, не больше. Но они есть, я обрадовался этому, что они есть. И это мои друзья, и я сейчас... Вы знаете, что я почувствовал, когда туда попал? Куда бы я себя ни пристраивал в своей жизни, везде я оказался либо клоуном, либо человеком, ну, не в своей тарелке. Когда я попал на битву экстрасенсов, я сразу вспомнил детский сад, я попал в свою группу. То есть ты дома? Ну да, я дома. Среди то есть своих? Среди шизофреников, умных. Ведь как в детском саду? Есть же разные, но они твои. Ты в своей семье. То есть это есть футбольная команда, футбольный клуб, твоя семья. А у меня вот, вот всякие маги, экстрасенсы, ламы. Это все мое. Вы говорите на одном языке? Да, и очень хорошо понимаем друг друга. То есть мы не принимаем друг друга за, как сказать, неадекватных людей. Нам очень хорошо понятен язык, тот, на котором мы общаемся. А личные отношения? Вот у тебя, я знаю, ты женат? Я женат. И жена с тобой все это время, и до, и после? Да, она очень терпеливо выстояла все эти испытания с таким человеком, как я. Жить нелегко, поверьте. Угу. Она у меня тоже обладает. У нее тоже... У нее от природы есть чутье, и она хорошо видит людей, и тоже соображает немножко в рунах. Я еще рунический маг, если так можно назвать. Ну, руны вообще очень интересная энергия. Дело в том, что если руны сами не посвящают человека или кто-то не посвящает, то руны в руки брать опасно. Дело в том, что это сакральные вещи, когда к тебе приходят альвы, приходят у великаны, не обязаны. Ну, я сейчас говорю какую-то нелепицу для людей, может быть. Но это действительно так. Эти духи существуют, невидимый тонкий мир. Он так и называется тонкий, потому что его нащупать очень сложно. Вот когда они приходят, благословляют тебя, значит, они согласились, что ты ими будешь управлять. Вот. Они выбирают так же, как шамана выбирают духи. Так же выбирают человека, который может ими управлять. Конечно же, пользуются рунами многие, ломают дров на свою карму, на свою шею, на, как говорится, на своих родственников. Ну, я не делаю больших каких-то вязей. Есть такое выражение. Научитесь носить трусы, а потом носите все. Потом уже кого-то обучайте. Поэтому я пользуюсь одной-двумя рунами или небольшой вязью, максимум палиндромом, так называемым, с пяти рун. Вот, и все. То есть, и они работают лучше, чем всякие профессиональные вязи. В них должна быть душа. Если души нет в этих предметах, в этих черточках, то они ничего не дадут. Понимаете? Да, я как раз очень хорошо это понимаю. Вот. Ну, так я почувствовал, что я имею право заниматься рунами. Скажи, пожалуйста, Сережа, как попасть вообще, ну, вот, может быть, человек живет, может быть, чувствует в себе какие-то способности или хотел бы развить в себе способности. Вообще, многие могут развить в себе какие-то необычные способности. Ну... И если человек уже чувствует в себе какой-то дар, да, что ему делать? Ну, ему, во-первых, необходимо три вещи, когда никого нет, нигде нет. Литературы сейчас много. Знаете, ему... на заборе вон тоже, что попало, написано, заглядывала, дрова лежат. Ну, я всегда советую три столба. Это концентрация, учиться расслаблению, медитировать на это, учиться. То есть это можно делать самостоятельно. И учиться созерцанию. Тогда человек... И еще один столб есть, который очень важен. Есть такая медитация дзен. Медитация на пустоту. Она обнуляет человека. Она человека обновляет. И скидывает с него все лишнее. Вот эту медитацию дзен я видела у тебя на странице ВКонтакте. Так и написано, медитация дзен, там где-то да. Вот страница ВКонтакте, друзья мои, ищите Сергей Гончаров, там есть эта медитация, ее можно скачать и просто слушать, правильно, да, и тренировать в себе этот навык. Это все благодаря боевым искусствам. Скажи, пожалуйста, а какие у тебя цели в жизни? Что дальше? Ну, мне помогли обозначить цели те люди, те 7%, Я спрашивал одну и ту же информацию у всех людей. Это интересно собирать информацию у разных людей. Они, не зная друг друга, сказали одну и ту же информацию. Вот так я, доверяя авторитетным источникам, вывел для себя концепцию, что со мной, куда мне и откуда я. Друзья, но мы с вами эту информацию узнаем в лучшем случае только после рекламной паузы, которая сейчас наступит. Я напоминаю, что в гостях у новой программы моей, которая называется «Автор успеха», сегодня мастер Рейки, участник украинской битвы экстрасенсов, боевой маг, шаман Сергей Гончаров. И мы говорим о каких-то таких уникальных вещах, о том, как совершенствовать свои магические способности, какие бывают достижения в духовной практике, и немножечко говорим о космоэнергетике. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». И здравствуйте те, кто только что включился к нашему медиаканалу «Радио ИКЕЙ» и к моей программе. Это моя новая программа «Автор успеха». И я в ней знакомлю с разными методиками, с авторами уникальных методик о профессиональном и личностном росте. И здесь будет все в этой программе. От тайм-менеджмента и мотивации и до каких-то личностных практик. Вот сегодня мы, например, говорим с Сергеем Гончаровым. Это участник украинской битвы экстрасенсов. Причем она была международная битва. Там были международные участники, это боевой маг, это мастер рейки, и это шаман, с которым я познакомилась на фестивале в Хакасии на Сундуках. Фестиваль называется «У храма солнца», который проходил 4-й раз, и вот там Сергея я нашла среди тувинских, хакасских, бурятских шаманов. Сергей, мы с тобой до перерыва говорили о том, что тебе несколько людей, да, как-то вот так вот одинаково указали, что тебя ждет впереди. Да, да, да, именно так. Я по сути, понимаешь, Оксана, я по сути скептик вообще-то сам. Я все эти практики, все эти видения проверяю, перепроверяю, чтобы не казалось, что я должен убедиться, шизофреник я или вижу правду, да? Слышу я что-то или меня путают какие-то темные духи, потому что это разные вещи. Вот, и поэтому таким путем эмпирическим я дошел именно до этого, потому что мне пришлось их проверить также, и я убедился, что да, во многом все совпадает, вот, плюс мистические истории, которые происходили со мной на протяжении всего пути, и вот как-то так. Тут ты задала вопрос по поводу практик космоэнергетик. Мой совет – никогда не начинать эти практики с мотивацией без духовного какого-то пути. То есть, если человек не имеет… То есть, ради любопытства или ради жажды наживы этого делать нет, не нужно? Не нужно. Если человек не имеет прибежища духовного, то есть, он еще не определился, куда он пойдет после смерти, то нечего ему туда залазить. Он, если у него есть прибежище духовное, неважно, это если это буддист, богиня Тара, или мир Тушита, или рай, или мир славы, или мир праве, знаете, ну то есть много есть путей, много миров есть выше нас, и много обителей у моего отца, говорил Иисус. Вот я его в пример ставлю, хоть я в православии уже, я шире, пошел Иисус Христос, меня вывел оттуда во шире. Я выходец православия. Слушай, вот. На православие же всех этих духов называют одним простым словом – одержимость. Бесы, конечно. И есть такая вот отсчитка, там, я помню, ездила, у меня тоже были духовные поиски, я ездила в Енисейск, там, к старцу, там, мужской монастырь, который вот изгонял бесов из народа. Знаете, как говорят сейчас, что на 100 попов один батюшка есть? То есть, да, есть люди, которые вычитывают, есть православие. Но я считаю, наше православие, которое сейчас, христианство имеется в виду, оно не такое совершенное, как должно быть. Потому что до Никона оно было более развернутое. То есть мы знаем о том, что была реинкарнация. Мы знаем о том, сейчас потом по удобству, что управлять людьми и массами, сделали под себя законы. Поэтому я считаю, что православие, как и животворящий закон, должно менять законы. Потому что буква мертва, она не даст человеку пойти в рай, как говорил Иисус Христос. Сие же вам я дал, для того, чтобы вы здоровыми сделались, а не ходили всю жизнь в храм. Ибо есть престол Божий, храм – это небо, и земля его, как говорится, человек, который имеет связь с Богом, храм уже не нужен. Поэтому этот, конечно же, храм нужен для людей, для многих людей. Это хорошее дело, но есть много вопросов в православии. Это как детский сад, да? Да, туда нужно. Ходишь туда в какую-то младшую группу, а потом можно вырасти. Православная вера очень-очень серьезная. Это страптотерча вера. Есть у меня свои любимые святые православия. Это Серафим Саровский. Вот, и это очень тяжелое. Живут в православии для умерщвления плоти. А здесь путь другой. Я ищу методики для людей, чтобы они не болели, жили дольше. Как-то так. То есть сгармонизировать их. Вот. И кто ж, люди с пытливым умом разве могут быть в православии? Нет, они будут спрашивать, что такое власти, престолы, силы, ангелы, архангелы. Никто же не объясняет. Вот, потому что все это одно, просто подано вот под таким строптотерчим соусом. Понимаете меня? Вот скажи мне, как выглядит твое видение мира? Знаю уже, участвуя в разных религиях, да, изучая разные культуры, вот это твое мнение, да? Ну да, сугубо мое. Сугубо твое, мне просто интересно вот твое видение картинки мира. Ну, значит, мое видение мира – это храмовая жизнь. То есть, когда говорят многобожие или единобожие, это неправильно. Есть трансцендентное понятие о Боге. То есть он единый, но течет сквозь миллион форм. Если вы Бога не видите в соседе, в себе, значит, вы безбожник. Поэтому я говорю всегда намасте, намастить, значит, намазать, помазать. То есть в тебе вижу божественное и с ним здороваюсь. Я не здороваюсь с больным, жалким человеком, я здороваюсь с Богом в тебе. Вот. Поэтому это такое в буддизме практикуется, намасте. Вы знаете об этом, да? Ну, конечно, все практики йоги начинаются с намасте. Поэтому, говорит, как же, почему же вы боитесь явить миру Бога? Люди боятся явить Бога в себе. Они вот всю жизнь... из-за того, что люди страдают так в этой жизни, меня это и подвинуло на то, чтобы ну, как-то что-то делать, что-то искать, исследовать дальше. Путь мой в этом и состоит. Я должен что-то вернуть людям, что они утратили. Вот ты сейчас мастер рейки, боевой маг, сейчас с практиками шаманскими, да, да, увлекаешься. Чем ты еще планируешь заняться? Я бы даже не сказал, что увлекаюсь. Это так нельзя назвать, это даже стало частью моей жизни. И вот пока... Погружаешься. Да, погружаюсь. Это такая школа, этап. Я не буду, может быть, всю жизнь шаманом. Тебя уже посвятили в шаманы? Меня посвятили в шаманы. Это давно было? Ну, нет, это совсем недавно было. Что это было? Как это было для тебя? Для меня это было сакрально. В общем, были знамения в огне, всякие знамения были. Были знамения с дождем, вот, были знамения с радугами у нас. То есть много опыта такого, которого я не получал давно. Здесь он скопился. Я приехал сюда и почувствовал какие-то корни, какое-то родство. Это вот там, в Хакасии, да, произошло? Нет, нет, особенно здесь. Здесь. В Красноярске. Красноярске. В Хакасии я почувствовал сакральное место, которое меня ждет. Почувствовал школу. Я почувствовал, я увидел сильных шаманок, которые сделали свое дело, которые мне приоткрыли завесу моей природы. Вот. Я увидел реальность, которая существует немножко по-другому, то есть другую реальность. И меня это еще больше сподвигло на поиски, на практику. Вот. И когда тебе отвечают, это ж приятно. Когда духи отвечают, это приятно. Когда ты правильно разбираешься с какими-то серьезными вопросами, это приятно. Когда человек, которого не может вылечить психиатрическая больница, ты его оттуда вытягиваешь, через два дня его выписывают, это приятно. Поэтому то, что принимает душа, это приятно, это впечатление. Мы унесем с собой только впечатление, поэтому я за такие впечатления. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». А продолжаем наш интервью, наш диалог с Сергеем. Сереж, скажи, пожалуйста, можно ли помочь человеку? Вот иногда люди приходят ко мне как к психологу, да, вот, к тебе, может быть, иногда приходят за помощью, и на самом деле они меняться не хотят. Они не хотят быть там добрее, лучше, терпеливее, они не хотят ничего делать. Они просто хотят отдать денежки, да, и чтобы ты там чего-то сделал, и чтобы ему было счастье. Можно ли помочь такому человеку? Ну, такие люди относятся к нам как к громоотводам. И вот это такое. Дело в том, что не люди управляют этой ситуацией. Все люди думают, что они думают, я так говорю. Поймите, что человек человека, по моему мнению, по моим исследованиям, никогда не убьет. Убивают сущности, сути, которые в людях, поселяются в людей. Вообще есть люди без подселенцев? Конечно. Почему нет? Это те, которые собой управляют самостоятельно. Вот такие люди уходят в затвор обычно. И либо такие люди служат... Есть даже простые люди такие. И они прекрасно справляются. Потому что тот, кто носит тонкую энергетику, то есть высокую любовь, энергетику в сердце, то для этих духов и подселенцев это яд. Они не могут к такому человеку подойти. Поэтому это наше оружие. Любовь, энергетика Божья, оружие. Ну просто, ребят, не путайте любовь со страстью. Все называют страсть любовью. Это совсем разные вещи. То есть это, любовь – это не сексуальное влечение, нет, да? Не желание иметь... Ну я сказал бы так. Это ее отголоски через фильтры нашего сознания. То есть это частично она, но в другой не в чистой интерпретации. Скажем так, влечение там кому-то, да, теплое. Ну или просто, например, желание обладать, желание, чтобы твой ребенок был рядом. Да-да-да-да. Это все эгоистические цели. Скажем так, человек любит себя, эгоистичные цели. Нужно признавать этот эгоизм и правильно с ним разбираться. Я так считаю. Эго два, а не одно. Есть эго высшее, а есть эго со штампами, которые нам с детства впихивают, извиняюсь за такое выражение. Вот, понимаете? Поэтому тут нужно себя пересматривать, чтобы быть полезным обществу. Если я так полезнее обществу, нежели в качестве клоуна, почему бы мне не быть тем, кто я есть на самом деле? Вот. Главное не бояться о себе заявить, кто бы ты, если это ты. А если ты шаман, то значит ты шаман. Как узнать, что ты шаман? Или ты там ведьма, да, или еще кто-то? Ну, есть какие-то? Скажем так, я тоже долго не думал в том, что я какой-то там в этом смысле особенный слишком. Я думал, что такое происходит с многими детьми, там, ну, мало ли. И боялся об этом кому-то там. Я любил об этом, конечно, разговоры какие-то. Собирал какие-то об НЛО. Мне все интересовало. Все сферы, тайные сферы жизни интересовали. Вот. Я задавал вопросы не детские, от меня отмахивались родители, всякое бывало. Вот, я немножко ушел в сторону. Ничего страшного, хотела спросить у тебя, ну, вообще, вот есть во мне способности или нет, как я могу понять это? Как понять? Ну, способов много, чтобы это понять. Если у вас есть вещи сны, предположим, да, или вы чувствуете людей очень сильно кожей, можно сказать, или вы понимаете людей и ихнюю суть. Есть много граней способностей, каждый человек настроен индивидуально. То есть, когда у человека развита интуиция, это уже экстрасенс. Это уже экстрасенс. Вот, то есть, дальше сверхчувствительность. Развивает в себе, да, вещи. Я даже назову экстрасенса хорошего просчетливого математика или менеджера. Я могу назвать экстрасенсом, который выигрывает у всех. Я могу назвать экстрасенсом. То есть даже просто удачливый человек. Да, это уже экстрасенс, потому что у него развито это удачливый канал, скажем так. Он работает хорошо. Это его ситха, мини-ситха. Ситха – совершенство. Вот слушайтесь, ситха – это совершенство. Совершенство – это как цветы на дороге, как по дороге домой. То есть любуйся ими, но недолго, но идти надо дальше. То есть не прельщаться этими силами до конца. Uh-huh. Это как инструмент, приятный инструмент, подтверждающий то, что ты идешь по дороге домой. Вот так. Здорово. Скажи мне, вот когда человек курит, выпивает, матерится, то есть как это влияет на его энергетику, на его тонкие тела вообще? Что мы в жизни делаем неправильно? И как надо жить? Uh-huh. Ну, есть такое мнение, что это всем вредит. Я скажу так, курево не вредит всем. То есть курево не вредит? Ну, скажем так, оно вредит. То курево, которое сейчас, то есть сигареты, это не табак. Имеется в виду чистый табак. Он раньше на всех континентах считался благовонием. Ну, с каких-то времен он стал зловонием почему-то. И им окуривали храмы православные, христианские тоже раньше. Вот. Он полезен, если его как-то... Ну, что мы знаем, что в организме есть как и алкоголь, так и никотин. Просто это такой спорный вопрос по поводу этого всего. Допустим, то есть это не бесы внутри, которые заснули. Ну, я слышала такое мнение. Вот если ты куришь, если ты выпиваешь, это сидит в тебе бес, который тебя, значит, заставляет. Просто эта пища подходит многим бесам. Просто они, это просто заниженная вибрация, которая некоторым бесам делает ворота. Но для людей, которые шаман, он это священным считает. Это, естественно, наоборот, отгоняет бесов. Я вот заметила, что шаманы, это, кстати, вот, знаешь, нет, не дробят. И видела и выпивающих шаманов, курящих. Ну, считаю я, что все-таки они должны работать над собой. Дело в том, что духи любят пить и курить, поэтому многие шаманы спиваются. То есть он своего духа удовлетворяет. Тем самым шаман становится слабее. То есть ему нужно, конечно же, работать духовно над собой. Поэтому, чтобы дойти, как говорят, до уровня небесного шамана, ну, небесный шаман уже уходит отсюда. Многие себя называют небесными, но я не считаю, что это небесный шаман. Это просто, может быть, уже так называемые шаманы более высокого духовного уровня. Вот, это тоже работа над собой, это как йога. Шаманизм, тантризм и дзогчен разделять нельзя. Они разделены, ну, скажем так, в бон традиции тибетского буддизма, они разделены, ну, условно. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». И мы продолжаем нашу программу. Я смотрю, у тебя вот какая-то такая волшебная тряпочка, в ней лежит колода твоя. Да, сюрприз для вас. Я хочу тебя попросить. Вот наша программа, наш проект, это уникальный на самом деле проект, я не знаю, есть ли подобный в России. Вот сейчас нас слушает там 100 тысяч или больше человек, и не только в Сибири, по сути, вот звонят друзья из-за рубежа, там из Камбоджи, из Израиля, слушает весь мир, потому что медиаканал, он в интернете. Вот что ждет наш проект, мне очень интересно. Ну, сейчас попробуем сказать что-то. Ну, я вот рассказываю тем, кто не видит. Сергей протягивает мне колоду, мне что нужно сделать? Нужно сбить рукой колоду. Ну, снять карту, да. Угу. Сейчас посмотрим. Вам развернутый сценарий или так немножко хотя бы? Ну, конечно, немножко, потому что времени на развернутый сценарий программы нет, а мне хочется тебе еще вопросы задать. Хорошо, сейчас мы быстренько посмотрим ваши перспективы. Так. Друзья мои, впервые в медиаканале «Радио Викей» настоящий шаман, настоящий боевой маг раскладывает волшебные свои картинки. Ну, в прошлом это такой материальный фундамент вашей передачи. То, что влияет сейчас на передачу. Но вложено много сил, конечно. Ну, конечно, это видно. Да, я вам хочу сказать, вы взорветесь еще. Да? Да. Вполне у вас хорошая карта личности передачи, то есть она неплохая. И вы знаете, это выведет вас на какой-то новый уровень. Вы что-то... Какую-то мечту осуществите. Впереди у вас будут приятные испытания. Я так людям говорю, как для меня битва экстрасенсов. То есть это то, чему меня чему-то научат, да? И нас всех. Нет, это связано с передачей. Мы о передаче говорим. Мы говорим вот об этой передаче? Или ты рассматриваешь весь проект целиком? Потому что у нас 16 передач, это 16 авторов. Ну, я имею в виду вас как людей, которые занимаются... Вот всех вместе. Да, всех вместе. Дорогие авторы, дорогие коллеги, у нас впереди какие-то испытания, которые... Сергей... Которые закончатся взрывом по большой популярности, потому что вот... вы станете кузнецами своего дела полностью. То есть этот проект, какой-то из проектов расширится просто, понимаете? Это видно сразу. Карты очень хорошие, они меня удивили, поразили. Так что, ну, я и не сомневался, в принципе, я человек удачливый. Раз я сюда попал, я думаю, дай бог я с собой несу духи удачу. Духи к нам благословенно настроены, да? Конечно. Вот, а людям простым, что делать, если все кругом рушится, руки опускаются, я не знаю, там, личное счастье нет, денег нет, долги, соседи, дети там какие-то все бестолковые, непутевые, что делать человеку? Сначала выключить бедное сознание человеку нужно. Не нужно смотреть ни на родственников, ни на мам, ни на пап, которые не получались заработать деньги. Нужно выключить бедное сознание, в том смысле отсечь это от себя, то есть не повторять ихнего опыта, это первое. Когда вас расстраивают какие-то обстоятельства. Это только подтверждает, что вы, видимо, были на верном пути, и вам нужно продолжать этот путь. То есть препятствие нужно воспринимать как... Как, наоборот, ступеньку. Как ступеньку. Да. Угу. Нужно научиться отсекать, то есть отрекаться. Отречение – это сила. Молитва и отречение, сами знаете. Когда есть проблема... Ну, в православии это называется аскеза, да? Аскеза. Как-то? Ну да, это, да, входить в аскезу нужно. То есть это какая-то диета, молитва и сосредоточение на чем-то одном. На чем-то одном. И вот сколько-то дней. Евреи неспроста делают такие посты, да? Да, когда у них кто-то болеет или еще что-то. То есть это ведь каббала — это же часть ведических знаний. Угу. Вот. Поэтому все это срабатывает, накапливается психическая энергия у вас, и вы тогда идете дальше с поднятой головой. Вам нужно абстрагироваться от той пластинки, от той песни, которая вам дует в уши. Что надо сделать? Нужно послушать другую песню. Просто отвернуться не получится. Поэтому переведите свое внимание на другую песню. Куда ваше внимание, туда ваша энергия. Вот некоторые люди какие-то мантры читают на санскрите, вообще не понимая их значения. Mm-hmm. Это работает вообще или не работает? Mm-hmm. Вот мы же даже старославянские какие-то наши молитвы, которые в молитвословии написаны, не до конца понимаем. Ну, я считаю... Или вот сам этот звук, он уже имеет какую-то имеет, силу? Имеет силу, если с верой его читать, благоговением, да? Если вы доверяете этим священным текстом, вот, ну, как вам объяснить, если у меня есть предчувствие, я им пользуюсь. Мое сердце не отторгает этот опыт. Я 2 года читал санскритские, индоарийские мантры и тибетские, и только через 2 года у меня открылся шаманский голос, горловое пение. Можешь? Попробуй. Да, попробуй. Это сейчас что-то будет, вот прямо действие какое-то? Ну, конечно. Да? Давай-ка мне на удачу. На удачу? На любовь там. Нет, нет. На деньги. На что? Ну, на что-нибудь. Вот на деньги. Богини Тари мантра. Ой. И всем радиослушателям. Хорошо. Дари ду дари дури, базу дари низва. Дари ду дари дурим базу дари низва. Ом. Дари ду дари дурим базу дари низва. Ом. Все. Друзья мои, ну вот теперь вам нужно прослушать эту передачу 108 раз, и тогда у вас будет удача и деньги, потому что это была богиня Тари. Тара мантра от Сергея Гончарова, участника украинской международной битвы экстрасенсов, боевого мага, мастера рейки и шамана. А я заканчиваю, и мне остается только подарить тебе подарок от нашего партнера, от моего любимого спонсора. Это кафе «Птимамо». Кафе «Птимамо» – чудесное место. Ты не был еще в Красноярске в нем. Благодарю вас, друзья, что вы меня пригласили сюда. Диктатура пролетариата 34. В самом центре Красноярска, по дороге на центральный рынок, как? Находится чудесное место, где маленькая французская улочка и чудесный французский кабачок. Поэтому я думаю, что тебе очень понравится. Сертификат я тебе вручаю. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо. И какие-то добрые слова нашим слушателям. Дорогие друзья, никогда не унывайте, что бы ни происходило. Бог есть, боги тоже есть, ангелы есть. И молитесь душой тем, настраивайтесь на хорошую волну, игнорируйте, сейте информацию. Пусть не цепляется к вам то, что не ваше. Спасибо большое. С Богом. Сереж. До свидания, друзья. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».